сам во всем виноват. Достаточно только сказать мне, где прячется Жакмель. Алекс с издевательским видом уже протягивал ему стакан. Лоло выпил его маленькими глотками. У него кружилась голова и ломило все тело, но самым мучительным было жгущее огнем нестерпимое желание. Алекс протягивал Жюльену очередной стакан буакашон. Делалось это уже из чистого садизма, поскольку Амур давно поняла, если бы старик что-нибудь знал, то давно бы во всем признался. «Хочешь узнать, кто тебя выдал?» — ласково спросила она. Он не ответил. Сейчас это его мало заботило. Она продолжала. «Раньше ты был более злопамятным, Жюльен. Стареешь. Кстати, сколько тебе уже стукнуло?» Лоло промолчал. Он обычно сбавлял себе 4 года, говоря, что ему 76. «Так кто же меня выдал?» — наконец спросил он, больше для того, чтобы угодить Амур Мирбале, чем из любопытства. «Ты ее хорошо знаешь. Симона Хинч». «Симона Хинч?» Это имя не сразу дошло до его отуманенного сознания. «Симона Хинч. Ах, да!» Он несколько раз заходил в картинную галерею Порто-Пренса, чтобы с вожделением поглазеть на стройную фигуру ее владелец. Но сейчас это не имело значения. Он выпил слишком много буакашон. Бутылка была пуста. Амур Мирбале удовлетворенно поглядела на него и встала. Голос у нее был все такой же ровный и мелодичный. «Очень хорошо, Жюльен, я ухожу. Может, ты умрешь, а может и нет. Но если ты выкарабкаешься, запомни, в следующий раз я тебя не прощу». Жюльен Лоло остался полулежать в кресле. Как сквозь вату он услышал хлопанье дверцы автомобиля. Когда он открыл глаза, то увидел перед собой сидящего Тантон Макута Алекса в клетчатой рубашке с автоматом на коленях. Рассмеявшись жирным смехом, тот сказал: «Тебе срочно нужна баба». Не отвечая, Жюльен Лоло встал. Во что бы то ни стало, надо было разыскать знахаря, единственного человека, который мог спасти его от верной смерти. Он кое-как привел себя в порядок, шатаясь, пересек парк, вышел на улицу, остановил тап-тап и из последних сил втиснулся в него. Чезаре Костелло быстро спрятал $500. Малька смотрел на него с отвращением. Ему редко приходилось видеть такое апатичное пустое лицо. Узкое, губастое, с тонкими усиками и маленькими злыми глазками. В нем было что-то рыбье. «Но действовать нужно быстро», — сказал Малько. Костелло напыщенно ответил: «Сеньор, Чезаре Костелло умеет держать слово. И не забывайте, речь идет не о том, чтобы ее убить», — сухо уточнил Мальку. «Только вывести из игры. Впрочем, действовать мы будем вместе. Ваша основная задача, используя имеющиеся у вас здесь связи, организовать похищение и найти надежное место, где ее можно будет продержать какое-то время». На рыбьем лице Чезаре Костелло появилось выражение, какое бывает у человека, глубоко оскорбленного в своих лучших чувствах. «Сеньор, я кабальеро и никогда не причиню зла женщине, даже если вы прикажете». Малько пришлось удовлетвориться этим ответом. Выбора у него не было. Он немного утешился, вспомнив, что и в крестовых походах участвовало немало отъявленных негодяев.